Глава 43. Хрустальную дверь в 9 слоев Данилов открыл без труда. Дверь не заперли, капканов на него не поставили. Да и зачем капканы? Данилов скинул куртку, улегся на кровати. Такой, стало быть, полет. И был ему, Данилову, предложен вариант жизненного устройства. Но понял старик отношение Данилова к его миру. И, поняв, указал сухим перстом. Куда указал? Данилов запросил атлас звездного неба. Искал, где находился. Потом выяснил, какие звезды можно было видеть с желтой планеты и именно из памятного ущелья. Похоже, старик показывал в сторону Солнечной системы, на Землю. Кабы от него что зависело. О прошлом отца знания Данилова были смутные. В чем состояли вольные думы отца, отчего его называли вольтерьянцем, выяснить Данилову не удалось. Те времена были далекие. Наказать его в ту пору могли и за одну связь, коли посчитали ее серьезной с земной женщиной. Но безумен ли он? Тут Данилов, вспоминая острый, мудрый на мгновение взгляд старика, придерживал мысли. Возможно, у него такая манера жить, а возможно... А ведь он, наверное, доволен, думал Данилов, своим миром. Он не просто смотрит забавные картины, он творит. Это интересно, но не для меня. Ведь это не жизнь, а игра. Это уже вторичное. Что же играть в жизнь, если можно просто жить? Вот именно, если можно. В своих мыслях Данилов почти не называл старика отцом. Так, старик, старец, не выходило отец. Данилов испытывал симпатию и сострадание к старику, но это было одно, а вот ощущение родства с ним у Данилова не возникало. Данилов бранил себя, называл очерствевшим, однако распалить в себе сыновних чувств Данилов не мог. Но не зря он побывал на желтой планете, не зря. А впрочем, почему бы и не принять игру старика, размечтался Данилов. Как хотелось бы Данилову, скажем, оказаться в 1732 году возле лейпцигской Томаскирхе, простодушной, просторной, и увидеть там Кантора, и тот крепкий еще 47-летний, только что сочинивший кофейную кантату, шагнул бы к нему, достал бы из кармана камзола бумаги и сказал бы: «Вот, Данилов, я посвятил вам концерт для альта. Исполните, я прошу вас». «Нет, так нельзя», — оборвал мечтание Данилов. Он встал, был сердит, готов был обвинить своих исследователей и кураторов в волоките и даже безответственности. Когда же они призовут его к ответу? Хотя бы подумали о пустой трате средств, — возмущался Данилов. Был он еще и голоден, а потому решил отправиться в буфет, там наесть и напить настолько, чтобы финансовые службы указали, кому следует, на недопустимость длительного содержания Данилова в четвертом слое гостеприимства и призвали бы расточителей средств к ответу. Данилов сел за стол. Мысли его были уже заняты составлением программы обеда. Желудочный сок выделялся в обилии, и тут появился Уграэль. «Опять этот!» — рассердился Данилов. По лицу Уграэля бродили уши, обтекая нос и глаза. «Садитесь», — предложил Данилов. «Что вы заказали?» — спросил Уграэль. «Кажется, тетерева на вертеле», — сказал Данилов. «А я возьму устрицы». «А что?» — подумал, воодушевляясь, Данилов. «Тетерева — это неплохо, это хорошо. Но только чтобы были с корочкой и чтобы их обложили маринованными грибами». В это мгновение Данилова взяли за шиворот. Ощущение было, что именно за шиворот. В горло снизу врезался воротник, как петля, и куда-то поволокли. Данилов барахтался в пространстве, задыхаясь и делая нелепые движения руками и ногами. Освободиться ему не дали, а чем-то пристукнули. На секунду Данилов потерял сознание. Когда очнулся, понял, что сидит на жестком стуле и пристегнут ремнями к спинке. «Зачем пристегивать-то?» — возмутился Данилов. Перед ним были черные стены, и на них там и тут стали проступать огненные слова «Время Че! Время Че! Время Че!» Слова запрыгали, заплясали, принялись наскакивать на Данилова, увеличиваясь на мгновение и раскаляясь до белого пламени. Потом возник звук устойчивый, ноющий, и когда он остыл и утих, остыли и пропали огненные слова. Данилов увидел, что стул с ним стоит в высоком зале, похожем на лицейскую аудиторию. Он же, Данилов, находится наверху, как бы на галерке. Зал был пустой, но очень скоро там, где полагалось высеться кафедре, появилась маленькая фигурка. «Валентин Сергеевич», — понял Данилов. Валентин Сергеевич был в том самом пенсне, в каком Данилов увидел его в собрании домовых на Аргуновской улице. Но тогда он носил френч, а теперь надел старенькую толстовку, подпоясал ее шелковым шнуром и опять походил на тихого счетовода районной конторы. В руках Валентина Сергеевича было мусорное ведро, совок и веник. Данилова это удивило. Огненными словами уже обозначили время Че, но как будто бы вышла накладка, пол не убрали. И вот перед явлением судей, исследователей и исполнителей был выпущен с совком и веником порученец Валентин Сергеевич. Валентин Сергеевич очень старался. Это на земле, да и то лишь с Даниловым, он позволял себе дерзить и даже нагличить, знал, что тот пошатнувшийся. Здесь же Валентин Сергеевич всем своим видом, движениями своими показывал только кому, что он личность мизерная и свой шесток знает. Данилову даже стало жалко курьера и подметальщика Валентина Сергеевича. «Эк, достается труженику», — думал Данилов. «А может, и кормильцу беспечных чад. Чем его участь лучше моей?» Тут произошел взрыв. Будто Валентин Сергеевич наступил на мину. Данилова ремни удержали на стуле. Дым потихоньку рассеялся, и там, где стоял Валентин Сергеевич, он же обнаружился. Но это был уже не совсем Валентин Сергеевич. Он менялся на глазах Данилова. Личико счетовода превращалось во властное лицо. Пенсне растаяло, толстовка стала необыкновенной важности сюртуком с золотой отделкой. Бывший Валентин Сергеевич вырос, погрузнел. Это был теперь строгий и могущественный начальник канцелярии от того света. Глаза Данилова щипало. Опять, как и в собрании домовых на Аргуновской, превращение Валентина Сергеевича, видимо, вызвало выходы слезоточивого газа. Вот, значит, какой Валентин Сергеевич. Сам начальник канцелярии проявил интерес к личности Данилова и его заблуждениям. И как проявил? Месяцы находился в охоте за ним. Даже если не сам он побывал на земле единой сутью, а спустил туда свое воплощение в виде старательного порученца Валентина Сергеевича, не меняло дело. Стало быть, ему показалась занимательной жизнь останкинского альтиста, коли не соскучился, а проявлял прыть и суетился на земле, воруя, между прочим, у Данилова и Альбани. Начальник канцелярии стал сейчас для Данилова интереснее. Наверное, он получал удовольствие, пребывая в шкуре мелкой твари, мизерного лица, старичка на побегушках, и зная при этом, что придет мгновение, и он произведет нынешний взрыв, потеряет пенсне и веник и грозным взором взглянет на Данилова, да не только на Данилова. Валентин Сергеевич, а Данилов уже не мог называть начальника канцелярии иначе, как Валентином Сергеевичем, все еще строго глядел на Данилова, а ведь и так уже произвел должное впечатление. Посчитав, что хватит и следует начинать, Валентин Сергеевич будто бы нажал на кнопку, и для Данилова началось. Свет в зале стал электрически синим, лампой с таким светом в 40-е годы Данила вылечили от насморка. Свет загустел, помрачнел, вызывая в Данилове тоску. Стул Данилова затрясло, подхватило, понесло вниз, а потом вправо и вверх. Стул словно бы оказался частью отчаянного аттракциона, на какой в земном парке не допустили бы человека Хворова и с нарушениями вестибулярного аппарата. Крутили все быстрее. Данилов вцепился в ремни, был рад им, еще мгновение назад казавшимся ему кандалами или тюремными цепями. Теперь только ремни верилось ему и могли спасти его, удержать его. В синем свете что-то вспыхивало перед Даниловым, и эти вспышки освещали лица, тут же исчезающие. Чьи эти лица, Данилов не успевал понять. Было Данилову так противно, что и вправду хотелось исчезнуть вовсе. Все надоело. Но вот стул стало потрясывать сильнее, будто булыжная мостовая оказалась на его пути или бревна, какие нынче, оторвавшись от плотов, бродят в водохранилищах, принялись бить по сиденью и ножкам, однако скорость движения заметно снижалась, и свет был уже не таким густым и жутким. Лица, являвшиеся во вспышках, проносились мимо Данилова теперь не так стремительно. Кое-кого Данилов признал. Пролетел в синий свет заместитель Валентина Сергеевича по соблюдению правил. Пролетели приближенные к Валентину Сергеевичу служащие канцелярии от того света. Пролетел сановник канцелярии от порядка. Пронеслись два заслуженных ветерана с репейниками в петлицах, ученые господа, среди прочих и новый Маргарит. Глаза у всех были суровые, готовые карать. Движение стула замедлилось, но совсем не прекратилось. У Данилова осталось ощущение, что и судьи его на своих креслах, а может, диванах, также совершают некий полет. Он слышал раньше, что разборы судеб и провинности особо опечаливших канцелярии демонов проводились способами самыми разными. И просто в темноте, одними голосами — и в помещениях, похожих на земные суды, с соблюдением процедур, предусмотренных кодексами и традициями, подходящих к случаю стран. И как бы в начальственных кабинетах, с криками и битьем кулаков по столу, и в исторических костюмах с явлением дыб, пыточных колес, раскаленных щипцов, гильотин, которые, впрочем, не применялись, а лишь создавали настроение. Данилову досталась карусель, не карусель, но с чем-то и от каруселей.